точки зрения астрологии, это творческое начало мы можем символизировать Плутоном, что Плутон является как бы символическим проявлением или, скажем так, космическим проявлением этого начала. Плутон олицетворяет эту творческую силу. И вот здесь мы начинаем понимать, что вообще говоря означает Плутон как планета, как проводник этой силы. Это творческое первичное начало, первичный невидимый свет, создающий окружающий мир, осуществляющий постоянную экспансию в окружающем мире. Именно с Плутоном связано постоянное расширение. Не с Плутоном, конечно, как планетой, а с той силой, которую мы обозначаем Плутоном, связано постоянное расширение мира. И вот этот вот первичный огонь, первичный свет. Дальше. Этот творец номер один извлекает из Абсолюта еще одно начало, создает еще одну силу. Силу хаоса. С одной стороны, с другой стороны, это сила творческого хаоса. Это тот самый первичный океан, который является вместилищем всего уже в проявленном мире. Первичный хаос, первичный океан. С ним связан первый звук, возникший в мире. Если Плутон – это свет, то Нептун, символизирующий этот первичный хаос, это первый звук во Вселенной. Это рокот возникшего океана, океана хаоса, его ритмических волн. Безусловно, с ним связана, конечно, определенная ритмика, и это является проявлением закона тождества Гермеса, что все в природе ритмично, все действует согласно каким-то волнам, что мы в своей жизни, в общем-то, и не можем постоянно что-то делать и неуклонно. Обязательно должны быть волны, которые связаны с некоторым затиханием активности или периодом покоя в любой деятельности, а затем с новым подъемом. Это законы природы, которым мы тоже должны подчинять свою деятельность, свою жизнь. С другой стороны, этот первичный океан или первичный хаос является покровом, скрывающим сокровенный мир. А в этом сокровенном мире находятся два начала. Абсолют, великое пассивное начало, и первичный невидимый свет, творец номер один, инь и ян. В древнекитайской философии. И именно в древнекитайской философии вот этот символ и отображает взаимодействие этих трех субстанций. Абсолюта, пассивного начала инь, сокровенного, невидимого света, творческого начала ян, и покров, который скрывает это этот мир, закрывает его от внешнего мира. И покров или Нептун, мы его приписываем символ Нептуна, является не только границей между сокровенным и откровенным, между внутренним и внешним, но он же и соединяет внешнее и внутреннее, он же является и проводником между сокровенным и внешним. Он является связующим началом, благодаря которому мы можем приобщиться к сокровенному миру, к Абсолюту. В то же время, это и первое зеркало, возникшее в мире, потому что водная гладь является зеркалом, когда спокойно, она отражает все, что происходит. Это первое зеркало, зеркало первого океана, является зеркалом, в котором отражается внешний мир во внутреннем. И в то же время осуществляется единство внутреннего и внешнего согласно закону тождества Гермеса Трижды Величайшего. Он и отграничивает, и соединяет, и обеспечивает единство. Вот это первичный хаос сам по себе не является творческой силой, но он поставляет вещество, скажем так, субстанцию, из которой можно создавать уже внешний мир, проявленный мир. Все эти понятия нам чрезвычайно необходимы и нужны для астрологии, потому что мы знаем, что действительно с Нептуном связана музыка. Мы говорим, что эта сила – это первый звук, возникший во Вселенной. Но это звук ритмичный, значит, это мелодия. Значит, это не просто звук, это музыка, которая возникла впервые в этом мире. Но эта же субстанция, нептунианская, первичный хаос, не дает невидимому свету проникнуть во внешний мир. Его частицы поглощают невидимый свет, и он не поступает во внешний мир. Поэтому мы и говорим, что великое творческое начало, творец номер один, это невидимый свет. Во внешний мир он не проникает. Его скрывает этот покров хаоса. Вот здесь нужно понять, что такое свет и тьма. Можно понимать тьму по-разному. Можно понимать как тьма как отсутствие света, а можно понимать тьму как свет, который поглощает пыль. И свет не светит, потому что он поглощается пылью. Два разных понимания тьмы. И вот эта вот тьма, поглощающая свет, пыль, поглощающая свет, это особая разновидность тьмы. Это тьма хаоса. Космонавты могут с нами поделиться своими впечатлениями. В космосе темно. Но как только они выходят из корабля, тут же они ярко освещены. Но сам космос не светится, потому что в нем нет ничего. И свет невидим. Они действительно знают, что такое невидимый свет. Мы видим свет, потому что частицы воздуха поглощают его и излучают его, и светятся. И тот свет, который мы видим, есть не что иное, как вот взаимодействие света с частицами воздуха. Поэтому понимание света и тьмы достаточно тонкое понятие. Есть тьма, которая связана с тем, что просто у света нет никаких препятствий. Она абсолютно, скажем так, безвредна. А есть тьма, которая поглощает пыль, поглощает свет, и она не совсем безвредна. И в этом мире она проявляется как тьма хаоса. Поэтому Нептун в астрологии мы какими словами характеризуем? Мы характеризуем его как планета иллюзий, обмана. Планета, которая скрывает истину, в данном случае сокровенную истину. И действительно скрывает, потому что она покров. Кроме того, она затемняет наше сознание. Если Нептун повреждает планеты в гороскопе, то человек утрачивает правильное представление в каком-то аспекте своего ума. Что-то он не видит. Возникает частичная слепота. Нептун – тьма. Он поглотил какой-то участок мира, и мы его не видим. И в результате мы можем быть сбиты с толку, мы можем чего-то не понимать, мы можем заменить реальное воображаемым иллюзией, и истина может быть скрыта от нас. Вот каково значение Нептуна, скажем, негативное, как тьмы. Он скрывает истину, сокровенную истину. Эти оккультные представления возникают из космологии, в данном случае оккультной космологии. Космология – это наука, которая описывает рождение Вселенной, развитие Вселенной. Оккультная космология описывает тонкие процессы, не физические, а вот как это происходит в тонких мирах. Что происходит дальше? Творческое начало или творец номер один, используя хаос, сотворяет из него пространство. То, что в Библии называется небо. Пространство. Пространство внешнего мира. Пространство внешнего мира. Тоже определенного рода силу. Это все силы, и пространство это тоже сила. Сначала появляется как бы на поверхности океана, появляется на поверхности, внутри хаоса появляются пузыри. Ну вот как пузыри пены морской, да, возникают. И они постоянно увеличиваются. Вот эти пузыри – это миры, это вселенные. Одна из этих вселенных наша. Они постоянно расширяются. Наша вселенная расширяется, ее объем конечен. Так утверждают физики. Они считают, что она где-то вот примерно так, ну максимум 20 миллиардов световых лет. То есть свет должен лететь 20 миллиардов лет, чтобы достигнуть конца нашей вселенной. А дальше следующие пузыри, следующая вселенная и так далее. То есть вот эти пузыри, это вселенные. И в них существует, творится пространство. Возникает пространство. Пространство как вместилище внешнего мира. В этом смысле пространство подобно чему? Подобно абсолюту, который является вместилищем в сокровенном мире, а пространство содержит все уже во внешнем мире. И Уран олицетворяет собой силу беспредельности, интуиции. Это сила, которая действует мгновенно, потому что времени еще, кстати, нет. Да, вы заметили, что время-то еще не возникло. Угу. Творец возник, хаос возник, пространство возникло, а время где? А времени еще нет. Время находится в зачаточном состоянии. Оно находится тоже как в хаотическом состоянии. Что такое время как таковое? Время – это направленность. Это направленность, по которой развивается мир. Этого еще нет. Никакой направленности. Есть только хаос. Каждое мгновение практически не связано с другими. Они все, так сказать, независимы друг от друга. Вот. И пространство поэтому олицетворяет собой силу, мгновенно проникающую до границ, мгновенно пронизывающую окружающий мир. И олицетворяется Ураном в астрологии. То есть Уран – это интуиция, это мысль, для которой не существует никаких пределов, которая мгновенно может окинуть своим взором всю Вселенную. Может быть, даже и не только всю Вселенную. С другой стороны, Уран олицетворяет собой беспредельность. А в беспредельности возможно все. Любое чудо возможно в беспредельности. По одной простой причине. Что такое чудо? Это очень редкое событие, которое происходит раз, ну, допустим, в миллион лет. А что такое для беспредельности миллион лет? Это ничто. Значит, чудо может происходить. Значит, может произойти любое самое невероятное событие в беспредельности. И беспредельность таким образом дает нам возможность, дает нам надежду на то, что может произойти все, что угодно. Может произойти самое невероятное и самое удивительное в этом мире. А вот уже после пространства рождается время. Рождается сила, которая создает порядок в окружающем мире, во внешнем мире. Она же является твердью, эта сила. Это первая земля. Это твердь, та, о которой многие религии говорят. Хрустальная твердь. Когда описывают, что буддисты, что суфии, что христиане, когда они описывают обиталище Бога, они говорят о хрустальной тверди. И Сатурн как раз олицетворяет эту хрустальную твердь, основу мира, на которой мир стоит и которая создает порядок. С другой стороны, Сатурн олицетворяет собой упорядоченность не только в пространстве. Это твердь не только в пространстве, но и во времени твердь. Она создает направленность событий. Она создает причинно-следственную связь. И она содержит в себе, эта сила, план эволюции Вселенной, план ее развития. Это сила. С другой стороны, если мы вспомним с вами, что Вселенная возникает благодаря карме всех живых существ прошлой кальпы, то как раз Сатурн и олицетворяет во внешнем мире эту карму. Потому что эта карма представляет собой план развития Вселенной. Вселенная развивается в этой кальпе по тому плану, который был накоплен в прошлой кальпе, согласно карме. И тем самым Сатурн олицетворяет эту очень старую и очень древнюю карму, определяющую план всей Вселенной. Таким образом, Плутон – это первичный огонь, Нептун – первичная вода, океан, Уран – первичный воздух, а Сатурн – первичная земля, первая земля. Давайте на этом сделаем перерыв.